Глава шестая. Укутавшись в мягкий и теплый плед, я выхожу на пасмурную улицу. Над озером тонким слоем парит белый туман. А лодка, на которой мы собирались рыбачить, слегка качается и бьется о деревянный причал. Она словно из жуткого фильма. Последнее спасение для героев, жаждущих убраться подальше от проклятого острова. Внезапный шорох привлекает мое внимание. Смотрю влево, вправо. Тропинки безлюдны. Но в следующую секунду замечаю вдалеке между высокими елями быстрое движение. Шуршащий звук становится все громче и ярче. И мои руки от этого крепче сжимают мягкую ткань пледа. Здесь ведь не бывает медведей. «Ух, черт!» — вскрикиваю, подпрыгнув на месте. «Богдан!» «Адель?» — резко тормозит он у крыльца. «Ты здесь!» Вот это да! Богдан пугается больше меня, и я нахожу это смешным. Тяжело дыша, он сбрасывает проводные наушники. Его спортивные штаны из плащевки шелестят даже при минимальном движении ног, а черная толстовка из тонкого флиса облегает крепкие и мускулистые руки. Капюшон настолько глубокий, что мне с трудом удается разглядеть его лицо. «Не ожидал тебя увидеть так рано. Почему не спишь?» Вопрос вызывает у меня слабую улыбку. Медленно спускаюсь с крыльца. «Не спится», — пожимаю плечами. Идиотский вопрос, — признает он, учитывая обстоятельства прошлого вечера. «Как Аверьян? Как прошла ночь?» Странно, но терпимо. Он несколько раз приходил в себя, потом говорил что-то невнятное, а потом снова проваливался в сон. Я все спрашивала, как он, плохо ли ему, чего он хочет, но в ответ лишь пьяное мычание. Богдан приспускает капюшон, и я замечаю, как его алое и мокрое от пота лицо замирает в тревожной задумчивости. Я все пытаюсь понять, неужели он так от вина опьянел? Оно что, было крепленым? Нет, качаю головой, обыкновенное вино. Мы еще до ужина выпили по бокалу, и все было в порядке. Странно. Даже если Аверьян выпил мой бокал, он все равно не мог так внезапно опьянеть, чтобы моментально вырубиться. «Выпил твой бокал?» «Не понимаю его». Богдан обводит пространство вокруг меня неловким взглядом. «Я ведь не пью, не употребляю алкоголь». «Точно, я и забыла». «А зачем тогда тебе наливали вино?» «Ты вышла, когда мы делали заказ». Аверьян выбирал напитки и велел принести 4 бокала. Он выглядел нервозно, а я не рискнула сказать официанту, что мне нужен сок. Еще и Дарина подошла. Они бы оба снова затянули ту же песню, а я не хотела расстраивать Вику. Она так увлеченно слушала Дарину, что и внимания не обратила на мое молчание. «Ту же песню?» — смотрю на него внимательно. «О чем это ты?» «Я потому и пошел в бар», — продолжает Богдан, проигнорировав мой вопрос. «Чтобы сок себе взять». «В общем», — говорит он, тряхнув головой, — «я просто предположил. Аверьян знает, что я не пью, и, возможно, выпил мое вино, когда сидел один». «Такому, как Аверьян, нужно выпить несколько бутылок подряд, чтобы вот так мгновенно отключиться. Что ему, пар бокалов?» «Спасибо, что посоветовал вчера не звонить родителям. Я была слишком напугана, чтобы мыслить здраво. Сейчас бы они уже были здесь». Оба встревоженные и наверняка огорченные. Если бы медики не сказали, что с Аверьяном все в порядке, и он просто выпил не в меру, я бы поддержал тебя. А так не было смысла их беспокоить. «Да. Еще раз спасибо, и мне... Мне очень жаль», — говорю тихим голосом. «Жаль, что ваши с Викой выходные испорчены из-за нас». «Не бери в голову», — улыбается Богдан, взглянув на меня ярко-голубыми глазами. «Их будет еще очень много. Главное, чтобы Аверьян пришел в себя и объяснил тебе, как с ним такое случилось. Ладно, я побегу дальше. Если вдруг что-то понадобится, ты знаешь мой номер. Могу дать тебе номер Вики на тот случай, если ты не захочешь связываться со мной». «У меня нет твоего номера. Тот, что был раньше, не работает с тех пор, как ты отправился в клинику». Богдан удивляется и медленно достает из кармана спортивных штанов свой сотовый. «Откуда ты знаешь, что он не работает именно с тех пор?» — спрашивает он, не глядя на меня. «Я написала тебе сообщение», — отвечаю, сильнее обнимая себя за плечи, в котором пожелала скорейшего выздоровления и... Слова застревают в горле. Богдан осторожно поднимает на меня глаза и словно боится услышать продолжение. Я выразила большую надежду, что в будущем между нами, всеми нами, все обязательно наладится. Я отправила его, но в ответ получила сбой отправки. Я позвонила на номер, но автоматический голос сообщил мне, что он больше не обслуживается. Богдан опускает голову и задумчиво совершает какие-то манипуляции в телефоне. «Аверьяну бы это не понравилось», — говорит он напряженным голосом. «Телефон с собой?» Достаю из кармана спортивных штанов сотовый, снимаю блокировку и протягиваю Богдану. «И свой тоже запиши», — говорю, — «пожалуйста». Пока Богдан добавляет номера в мою телефонную книгу, я внимательно наблюдаю за ним, пытаясь разглядеть в нем того, кого так упрямо видит мой муж. Секунды все идут, а у меня никак не получается даже на мгновение усомниться в его бесхитростности. «Если бы ты помнила, как он ударил тебя, как преследовал и едва не убил, ты бы смотрела на него другими глазами», — раздается голос Аверьяна в моей голове. «Я знаю, что он прав. Не сомневаюсь, что тогда все было бы иначе. Но что, если именно мне выпала возможность помочь Богдану? Что, если благодаря моему забвению его жизнь меняется в лучшую сторону? Ведь в ином случае, разве простила бы я его за то, что он сделал?» Да, я хорошо помню те дни, когда то и дело ловила на себе его взгляд и понимала, что нравлюсь ему. Но теперь я замужем, и он влюблен в прекрасную девушку. И эта явная граница между нами слишком ощутима. Я верю, что он не нарушит ее. Вчера они с Викой поддержали меня, помогли успокоиться и избежать столкновения с Дариной, которая так и напрашивалась на оплеухи. Мне очень хотелось повыдирать ей все волосы. И это паршивое желание я испытывала впервые. Не знаю, что сказал ей Богдан, но потом она молча ушла. И больше я ее наглую физиономию не видела. «Держи», — возвращает он мне телефон. «Кстати, Вик спрашивала у меня твой номер. Если не трудно, отправь ей эмодзи в чате, чтобы она сохранила его». «О!» Улыбается он и показывает мне экран своего телефона, на котором светится имя Вики. Она звонит ему. «А вот и она. Одну минутку», — говорит мне и надевает один наушник. «Ты почему так рано проснулась?» «Нет, ничего. Я не смог больше уснуть и решил пробежаться». Не знаю, что говорит ему Вика, но Богдан выглядит очень счастливым. «Тогда возвращаюсь к тебе». Он сдержанно смеется. Не сомневаюсь, будь он один сейчас, то сделал бы это намного громче. «Все, лечу. Жди». Снова снимает наушник и прячет телефон в карман. «Мне пора». «Я уже поняла. Передавай привет от меня». Я не в силах спрятать улыбку. Мне действительно приятно видеть его таким. Однако меня все равно не оставляет одна неприятная мысль. «Богдан». Что ты имел в виду, говоря о том, что Аверьян с Дариной затянули бы ту же песню? «Адель, это не столь важно. Скажи мне. Настаиваю. Прошу тебя». Думаю, вчера ни одной мне показалось, что Дарина вдруг стала очень смелой в выражениях и действиях. С чего бы это? Они ведь работают вместе. У них один проект и, по всей видимости, одно мнение. А обо мне? Просто раньше их с Аверьяном ничего не связывало. Сдается Богдан, не в силах выдержать мой требовательный взгляд. А теперь и проект один, и козел отпущения тоже. При каждой нашей встрече Дарина не упускает возможность сказать, что я стал каким-то другим, что это очень странно и смешно. Но Аверьян охотно ее в этом поддерживает. Ей больше ничего и не надо. «А вы часто встречаетесь?» Складываю на груди руки. «Все вместе. Мы ходим в один фитнес-центр 2 раза в неделю», отвечает Богдан. А потом вдруг его взгляд застывает в пространстве. «Ты что, не знала?» «Знала, конечно. Просто думала, может, где-то еще видитесь?» Аверьян не говорил мне, что вместе с ними в чертов зал ходит Дарина. Старая и верная подруга с силиконовыми сиськами. «Не говори об этом, Вики», — просит Богдан. «Вчера Дарина показала себя и свой характер», — закатывает он глаза. «И я не думаю, что Вике понравится, что я вынужден регулярно с ней видеться. Она думает, что в тренажерный зал я хожу только с Аверьяном или Архипом». «Почему не сказал, что Дарина там бывает? В этом нет смысла. Она ходит туда из-за Аверьяна. А Вика, зная, что мало кто из моего окружения поддерживал меня, когда я больше всего в этом нуждался, чуть ли не каждого считает врагом». «Ясно. Так значит, Дарина ходит в зал из-за Аверьяна?» Спрашиваю, и все мое тело твердеет, как камень. «Какого черта?» «Это все из-за проекта, не бери в голову. Работа над ним закончится, и она перестанет там появляться». «Но вчера ты был уверен, что они уже над ним не работают», напоминаю. «Но оказалось, что это не так». «Да потому что Аверьян сам говорил, что они закончили, и я, наверное, неправильно все понял. Слушай, мне правда пора, я и так задержался». Пятится он назад и вставляет наушник в правое ухо. «Если что, звони. Мы с Викой придем». «Постой». Подхожу к нему, настойчиво и упрямо глядя в его неловкие и виноватые глаза. «Почему эта Дарина ходит в зал из-за Аверьяна? Я не понимаю». «Адель, я и без того уже наговорил много лишнего». «Это последний вопрос, обещаю. Я просто ничего не понимаю. Я не видела ее уже долгое время. Но вчера вдруг она появляется и откровенно флиртует с моим мужем на моих же глазах. А потом налетает на меня и ходит здесь под домом, как сторожевая собака. Я не поняла, что это все значит. Что происходит? У них роман, что ли?» «Во-первых», — спокойно и уверенно говорит Богдан, — «ничего не происходит. Я имею в виду, никакого романа нет. Во-вторых, Америку я не открою. Ты сама знаешь, что Дарина была категорически против того, что вы с Аверьяном решили быть вместе. Она не раз говорила об этом во всеуслышание. Она просто отказывается это принять. Вот и ведет себя так нелепо». «И? Дальше что?» «Ничего такого, о чем следовало бы волноваться». Затряс он головой, словно цепляясь за последние ниточки. «Это все подростковые глупости и ожидания, которые, возможно, просто по ошибке перекочевали во взрослую жизнь». «Какие еще к черту глупости и ожидания?» спрашиваю сквозь зубы. «Говори как есть!» Богдан резко выдыхает и поджимает губы. Задумчиво почесав колючий подбородок, он устремляет взгляд на меня и отвечает. «Дарина лет с 12 была влюблена в Аверьяна. Все время за Архипом таскалась, потому что мы дружили и много времени проводили вместе. Всегда пыталась угодить Аверьяну, понравиться и быть полезной. Но это все в прошлом, модель. Аверьяна здесь много лет не было. А в те редкие встречи, которые случались на совместном отдыхе с родителями, он, как и раньше, не обращал на нее внимания. Ну, я имею в виду в том смысле, о котором ты подумала». «Вот так новость, черт возьми!» «Дарина была влюблена в него?» Повторяю, стремительно утопая в вопросах. «Была или...» «Адель, это в прошлом. И к тому же вы с Аверьяном женаты». «Так что даже не думай забивать голову этой чепухой». «Адель!» — раздается громкий, властный и тяжелый голос за моей спиной. Я вздрагиваю, перепуганно смотрю в голубые глаза Богдана, устремленные в сторону домика. Тяжелые шаги приближаются. «Что происходит? Что вы тут делаете?» «Доброе утро, Аверьян!» Здоровается Богдан, отступив от меня на шаг назад. «Как ты себя чувствуешь? Тебе лучше?» В моей голове молниеносно возникает паршивая сцена. Мой муж и его подружка, как какие-то недоразвитые подростки, потешаются над Богданом, который кажется им странным, смешным, глупым и просто не своим. Как когда-то я стала частью этой семьи, и все вокруг смотрели на меня косо, запугивали, смеялись и издевались, потому что из-за меня не возвращался домой их любимчик. Все, кроме Дарины. Тогда почему она защищала меня, если любила Аверьяна и ждала его возвращения? «Превосходно», — отвечает мой муж металлическим скрежетом, а не голосом. Он берет меня за плечо и снова спрашивает: «Что вы тут делаете?» Аверьян вынуждает меня встать к нему ближе. Его озлобленный взгляд испепеляет меня и винит во всех смертных грехах. «Мы разговариваем, Аверьян», — отвечаю, выдерживая его тяжелый взгляд. «Беспокоимся о тебе и пытаемся найти объяснение случившемуся». «Не надо обо мне беспокоиться», — говорит он, сжимая мою руку. «Ясно? Не надо». «Мы очень волновались за тебя, Аверьян», — говорит ему Богдан. «Ты внезапно отключился и волноваться обо мне не нужно», — перебивает он ожесточившимся голосом. «На часах 6 утра. Что ты здесь забыл?» «Аверьян», — гляжу на него удивленно, — «перестань. Мы всю ночь не спали, переживали за тебя и все пытались понять, когда ты успел так набраться». «Иди в дом, Адель», — приказывает он мне, сжав мое плечо еще сильнее. «Живо!» «Что ты делаешь? Мне больно?» «Аверьян, не делай этого», — говорит Богдан, выставив вперед руки. «Я ухожу, слышишь? Только успокойся». «Иди в дом», — я сказал. Повышает он голос и буквально отшвыривает меня от себя. «В дом, Адель!» «Ты спятил?» — произношу дрожащим шепотом. «Ты что делаешь-то?» «Ты в порядке?» — спрашивает меня Богдан. А я только и успеваю увидеть его перепуганный взгляд, прежде чем он падает на землю от внезапного удара по челюсти. «Аверьян!» — кричу от ужаса, задрожав всем телом. «Боже, что ты наделал?» Он не слышит меня. Садится на корточки и хватает Богдана за грудки. «Тебя волнует, в порядке ли она? Та, которую ты посмел когда-то ударить?» «Аверьян, успокойся, отпусти его!» «Ты думаешь, я не понял, что ты сделал?» Рычит он ему в лицо, не слыша меня. У Богдана рассечена нижняя губа, алая кровь стекает по подбородку. «Стратег чертов!» «Аверьян, пожалуйста, отпусти его!» «О чем ты говоришь?» «Молчи и слушай. Не вздумай больше приближаться к ней», — кивает Аверьян в мою сторону. «Держись от нее подальше вместе со своей очередной поганой актрисой». «За языком следи», — огрызается Богдан. «Ты говоришь о моей девушке». «Ни встреч, ни разговоров, ни взглядов издалека», — продолжает Аверьян. «Ты меня понял?» «Отпусти его, Аверьян, немедленно». «Я что тебе сказал, Адель, а? Что я тебе сказал?» «Адель, пожалуйста, уйди», — просит Богдан, стыдливо закрыв глаза. «Ты меня не услышал?» — трясет его Аверьян. «Не понял, что я только что тебе сказал?» «Только подойди к ней снова, и на сей раз непременно окажешься за решеткой». Отчаяние уступает место горячей злости, и я бегу в домик. Мои пальцы вонзаются в кожу головы. Я не знаю, куда себя деть и что сделать, чтобы прекратить все это безумие. Аверьян говорил со мной, как с дрессированной собакой. Нет, как с существом без головы и собственного мнения. Я всю ночь глаз с него не сводила. Ругала себя за чертов ужин, который все испортил. А он вдруг просыпается и ведет себя как безумец. Еще и Дарина была в него влюблена. Дарина! Та, которая ходит с ним в тренажерный зал, чтобы подкачать свой зад и продемонстрировать сиськи в облегающем топе. Дверь с грохотом захлопывается, и в комнату влетает мой разъяренный муж, темный, как туча, испепеляющий, как молнии Зевса. «Все?» — спрашиваю, озлобленно глядя в его глаза. «Решил все вопросы и проблемы?» «От тебя зависит. Ты меня не поняла вчера, Адель?» «Вчера тебя вообще никто не понял. Я сказал тебе держаться от него подальше», — повышает он голос, тыча пальцем в окно. «И что делаешь ты?» «Тогда какого же черта мы пошли на этот проклятый ужин? Мы могли остаться здесь, и все было бы хорошо, но тебе захотелось подразнить Богдана, поиздеваться над ним. Ведь ты прекрасно знаешь, что он продолжает чувствовать себя виноватым и из-за этого молча и терпеливо выносит все те гадости, что ты позволяешь себе». «Я издеваюсь над Богданом?» «Это он тебе так сказал?» «Я своими глазами видела, ушами слышала, Аверьян. Ты ведешь себя высокомерно, нагло и подло не только к нему, но и по отношению ко мне. Богдан пытается начать новую жизнь, и у него это отлично получается. Но ты неустанно напоминаешь ему о прошлом и буквально тычешь в лицо, что я твоя. А меня ты словно наказываешь за то, что я просто не разделяю твое мнение». «И как же я наказываю тебя, позволю знать?» «Этим?» — кивает он в окно. «Разок зарядил ему по физиономии. А тебе больно стало? Тут же захотелось пожалеть его?» «Ты впервые заговорил о детях», — напоминаю, внутренне сжимаясь от боли. «Не со мной заговорил. И не потому, что хотел этого». «К слову пришлось», — вздымает он брови. «Вот и сказал. Отлично, Аверьян. Что тут скажешь? Об этом я и мечтала». «Ты об этом сейчас поговорить хочешь?» Раздражается он и делает шаг навстречу ко мне. «О том, чего нет? О воздухе?» «Да что с ним такое творится? Я уже ничего не хочу. Мне достаточно того, что вчера я чуть с ума не сошла от ужаса, когда увидела тебя лежащим на полу и не понимала, что с тобой происходит. А у тебя, оказывается, всего-то алкогольное опьянение», — фыркаю со смешком. «Я всю ночь не спала, бегала вокруг тебя, одеялом укрывала, как ребенка. Каждый твой вздох ловила. И это при том, что ты просто напился до потери сознания. Мне, наверное, стоило лечь спать и не терзать себя из-за этой бессмысленной чепухи. Ох, кстати, о ней. Твоя подружка несколько часов места себе не находила, все беспокоилась о тебе. Ты позвони ей и скажи, что с тобой все в полном порядке, что ты жив, здоров и уже умудрился помахать кулаками. А то ведь бедняжка не доживет до вторника. Гляди, еще визит в тренажерный зал пропустит, посчитав, что ты туда не придешь». «Я не напивался». «И это все, что ты услышал?» «Я не напивался», — повторяет он по слогам. «Я отключился так же, как и день назад в студии». «Ясно», — качаю головой, теряя терпение и силы. «Значит, ты и там пропустил несколько стаканчиков». «Я не пил, говорю же тебе», — злится Аверьян. «У меня внезапно потемнело в глазах, в висках забарабанило, а потом все, темнота». «Это от усталости», — объясняю его же словами, «от перенапряжения и отсутствия отдыха». Богдан что-то подмешал в вино. «Это уже слишком». «Я говорю тебе, Богдан подмешал что-то в вино», — повышает он голос. «Он знал, что я заберу его бокал, потому что делаю так всякий раз, когда ему приносят алкоголь, который он больше не употребляет». «И зачем ему приносят его?» «Он считает, что так не будет выделяться, находясь в компании». «Так значит, позавчера в студию приезжал Богдан? И вы что, выпивали?» Аверьян терпеливо вздыхает и от злости поджимает губы. «Он не приезжает в студию». «Но вчера я отключился точно так же, как и день назад», — продолжает он стоять на своем, — «и это сделал Богдан». «Ты только о нем теперь будешь говорить, Аверьян?» Смотрю на него, окончательно потеряв силы. «Других тем и забот у нас нет?» «Я ведь тебе говорил вчера. Как только условный срок подойдет к концу, он снова начнет действовать. Потому что вся эта виноватость, осторожность и новая жизнь — лишь прикрытие». «Хватит». «Срок отменили. И он уже тут как тут. Стоит с тобой в 6 утра за несколько километров от города и как бы невзначай упоминает о том, что Дарина посещает тот же тренажерный зал, что и мы. Если ты дура и не понимаешь очевидных вещей, то от меня этого не жди». «Я в здравом уме и трезвой памяти, и не позволю вносить разлад в наши с тобой отношения. И этого не случится, если ты будешь доверять мне, Адель». «Мне?» «Ясно. Теперь виновницей каждой нашей ссоры буду я, которая тебе совсем не доверяет». «Молодец. Тогда объясни мне, честный ты наш, почему ты не рассказал мне, что Дарина ходит с вами в тренажерный зал?» «Ты слышишь меня вообще?» «Почему ты мне не сказал?» Перехожу на крик. «Вчера она вела себя так, словно ты принадлежишь ей. Пока ты лежал без сознания, она обвиняла в этом меня, а потом нарезала тут круги, пока Богдан не выпроводил ее. Что это вообще? Почему она трется от тебя, как кошка? Между вами что-то есть? Ты с ума сошла? Тогда объясни мне». «Что тебе объяснять? Дарина — кузина Архипа. Мы знаем друг друга с детства. Работаем над одним проектом. Она ходит на йогу в тот же фитнес-центр, что и мы. Я не говорил тебе, потому что не придаю этому значения. А вот ты могла бы, учитывая, что ей совсем не по нраву наша связь». «Связь», — повторяю с усмешкой. «Отношения, брак, все одно. Мне фиолетово, кто и что о нас с тобой думает. Но ты все еще не можешь отпустить это. Я просто не хотел, чтобы ты расстраивалась по этому поводу». «Ну да, ну да. Та самая кузина Архипа, которая была влюблена в тебя и делала все, чтобы тебе угодить?» Спрашиваю, сделанной задумчивостью. «Она ведь именно поэтому защищала меня от нападок близняшек, чтобы тебе угодить. Мало ли, вдруг ты и не будешь так категорично настроен по отношению ко мне, когда вернешься. И она окажется той единственной спасительницей, которой ты будешь безмерно благодарен. Теперь-то я поняла, почему она это делала. Адель, хватит. Но что-то пошло не так. И ты, парень ее мечты, влюбился в меня». Продолжаю. «Теперь она явно жалеет о зря потраченных усилиях». «Между нами никогда и ничего не было», говорит Аверьян сурово и раздраженно. «И не будет». «Но твое поведение говорит об обратном. Тебя совсем не смущает ее близость, как и ее едкие подколки в мою сторону. Вчера ты просто сидел и наслаждался ее силиконовыми прелестями, которые красовались прямо перед твоим носом. Ты не встал, не попросил ее освободить мое место, когда я пришла. Ты просто сидел. Единственный человек, который деликатно выпроводил ее, оказался Богдан». «Ну да», — усмехается Аверьян, — «снова Богдан». «Только он увидел и понял, что мне было чертовски некомфортно и странно все происходящее». «Ясно», — произносит Аверьян через несколько секунд. «Он смотрит куда-то сквозь меня. Я понял. Я все понял. Не знаю, о чем он, но спрашивать не хочу. Закрываюсь в ванной комнате и включаю воду в душе. А сама достаю телефон и набираю сообщение Вики. Ввожу: «Привет, как дела?» Потом удаляю, понимая, насколько это по-идиотски. Богдан уже вернулся в домик, и она увидела его окровавленный рот. Возможно, Богдан постарается скрыть от нее жуткую правду. Но Вика уже поняла, что дружеские отношения далеко не такие теплые, как нам обеим казались, и определенно не поверит его словам. «Лучшие друзья. Черт, я ведь и правда думала, что между ними все в полном порядке. А даже если и остались шероховатости, то уж точно не в таких масштабах». Печатаю. «Доброе утро. Вика, спасибо, что вы с Богданом были вчера рядом и помогли мне». Но потом снова удаляю. И, заблокировав экран, с грохотом бросаю телефон в раковину. «Теперь-то они с Богданом точно к нам не приблизятся».